Глава 4. На другое утро Рудин только что успел одеться, как явился к нему человек от Дарьи Михайловны с приглашением пожаловать к ней в кабинет и откушать с ней чай. Рудин застал ее одну. Она очень любезно с ним поздоровалась, осведомилась, хорошо ли он провел ночь, сама налила ему чашку чаю, спросила даже, довольно ли сахару, предложила ему папироску и раза два опять повторила, что удивляется, как она давно с ним не познакомилась. Рудин сел было несколько поодаль, но Дарья Михайловна указала ему на небольшое патте, стоявшее подле ее кресла, и, слегка наклоняясь в его сторону, начала расспрашивать его об его семействе, об его намерениях и предположениях. Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала рассеянно, но Рудин очень хорошо понимал, что она ухаживала за ним, чуть не льстила ему. Недаром же она устроила это утреннее свидание. Недаром оделась просто, но изящно, наподобие госпожи Рекамье. Впрочем, Дарья Михайловна скоро перестала его расспрашивать. Она начала ему рассказывать о себе, о своей молодости, о людях, с которыми она зналась. Рудин с участием внимал ее разглагольствованием. Хотя, странное дело, о каком бы лице ни заговорила Дарья Михайловна, на первом плане оставалась все таки она. Она одна, а то лицо как-то скрадывалось и исчезало. Зато Рудин узнал в подробности, что именно Дарья Михайловна говорила такому-то известному сановнику, какое она имела влияние на такого-то знаменитого поэта. Судя по рассказам Дарьи Михайловны, можно было подумать, что все замечательные люди последнего 25-летия только о том и мечтали, как бы повидаться с ней, как бы заслужить ее расположение. Она говорила о них просто, без особенных восторгов и похвал, как о своих, называя иных чудаками. Она говорила о них, и как богатая оправа вокруг драгоценного камня, имена их ложились блестящей каймой вокруг главного имени, вокруг Дарьи Михайловны. А Рудин слушал, покурил папироску и молчал, лишь изредка вставляя в речь разболтавшейся барыни небольшие замечания. Он умел и любил говорить. Вести разговор было не по нем, но он умел также слушать. Всякий, кого он только не запугивал сначала, доверчиво распускался в его присутствии. Так охотно и одобрительно следил он за нитью чужого рассказа. В нем было много добродушия. Того особенного добродушия, которым исполнены люди, привыкшие чувствовать себя выше других. В спорах он редко давал высказываться своему противнику и подавлял его своей стремительной и страстной диалектикой. Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знанием родного языка. Хотя галлицизмы, французские словечки, попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли он имел на это ухо. Дарья Михайловна утомилась и, наконец, прислоняясь головой к задней подушке кресел, устремила глаза на Рудина и умолкла. «Я теперь понимаю», — начал медленным голосом Рудин. «Я понимаю, почему вы каждое лето приезжаете в деревню. Вам этот отдых необходим. Деревенская тишина после столичной жизни освежает и укрепляет вас. Я уверен, что вы должны глубоко сочувствовать красотам природы». Дарья Михайловна искоса посмотрела на Рудина. «Природа? Да, да, конечно. Я ужасно ее люблю. Но знаете ли, Дмитрий Николаевич, и в деревне нельзя без людей. А здесь почти никого нет. Пегасов самый умный человек здесь». «Вчерашний сердитый старик?» — спросил Рудин. «Да, этот. В деревне, впрочем, и он годится, хоть рассмешит иногда». «Он человек не глупый», — возразил Рудин, «но он на ложной дороге». «Я не знаю, согласитесь ли вы со мною, Дарья Михайловна, но в отрицании полном и всеобщем, нет благодати. Отрицайте все, и вы легко сможете прослыть за умницу. Это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете. А это часто неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна. А во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже. Ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет, сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания. Жизнь, сущность жизни, ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения. И вы кончите тем, что будете лаяться и смешить, порицать, бронить. «Имеет право только тот, кто любит». «Вот господин Пегасов и уничтожен», — проговорила Дарья Михайловна. Какой вы мастер определять человека? Впрочем, Пегасов, вероятно, и не понял бы вас. А любит он только собственную свою особу. И бронит ее для того, чтобы иметь право бронить других, подхватил Рудин. Дарья Михайловна засмеялась. С больной, как это говорится, с больного на здорового. Кстати, что вы думаете о бароне? О бароне? Он хороший человек, с добрым сердцем и знающий. Но в нем нет характера. И он весь свой век останется полуученым, полусветским человеком. То есть дилетантом. То есть, говоря без обиняков, ничем. А жаль. «Я сама того же мнения», — возразила Дарья Михайловна. «Я читала его статью. Между нами это не очень основательно». «Кто же еще у вас тут есть?» — спросил, помолчав, Рудин. Дарья Михайловна отряхнула пятым пальцем пепел с пахитоски. «Да больше почти никого нет. Липина Александра Павловна, которую вы вчера видели, она очень мила, ну и только. Брат ее тоже прекрасный человек, вполне порядочный человек. Князя Гарина вы знаете. Вот и все. Есть еще 2-3 соседа, но те уже совсем ничего. Либо ломаются, претензии страшные, либо дичатся. Или уж не кстати развязны. Барынья, вы знаете, не вижу. Есть еще один сосед, очень, говорят, образованный. Даже ученый человек, но чудак ужасный, фантазер. Александрин его знает и, кажется, к нему неравнодушно. Вот вам бы заняться ею, Дмитрий Николаевич. Это милое существо. Ее надо только развить немножко. Непременно надо ее развить. Она очень симпатична, заметил Рудин. Совершенное дитя, Дмитрий Николаевич, ребенок настоящий. Она была замужем, но это все равно, что ничего. Если б я была мужчина, я только в таких бы женщин влюблялась. Неужели? Непременно. Такие женщины, по крайней мере, свежи, а уж под свежесть подделаться нельзя. А подо все другое можно? Спросил Рудин и засмеялся, что с ним случалось очень редко. Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение. Глаза ёжились, нос морщился. «А кто же такой этот, как вы говорите, чудак, которому госпожа Липина неравнодушна?» — спросил он. «Некто Лежнев, Михаил Михайлович, здешний помещик». Рудин изумился и поднял голову. «Лежнев, Михаил Михайлович?» — спросил он. «Разве он сосед ваш?» «Да, а вы его знаете?» Рудин помолчал. «Я его знавал прежде, тому давно. Ведь он, кажется, богатый человек», — прибавил он, пощипывая рукой бахрому кресла. «Да, богатый, хотя одевается ужасно и ездит на беговых дрожках, как приказчик. Я желала залучить его к себе. Он, говорят, умен. У меня же с ним дело есть. Вы знаете, я сама распоряжаюсь моим имением». Рудин наклонил голову. «Да, сама», — продолжала Дарья Михайловна. «Я никаких иностранных глупостей не ввожу. Придерживаюсь своего, русского. И, видите, дела, кажется, идут недурно», прибавила она, проведя рукой кругом. «Я всегда был убежден, заметил вежливо Рудин, «в крайней несправедливости тех людей, которые отказывают женщинам в практическом смысле». Дарья Михайловна приятно улыбнулась. «Вы очень снисходительны», — промолвила она. «Но что бишь я хотела сказать? О чем мы говорили? Да, о Лежневе. У меня с ним дело по размежеванию. Я его несколько раз приглашала к себе. И даже сегодня я его жду. Но он, бог его знает, не едет. Такой чудак». Полог перед дверью тихо распахнулся, и вошел дворецкий. Человек высокого роста, седой и плешивый. В черном фраке, белом галстуке и белом жилете. «Что ты?» — спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь к Рудину, прибавила в полголоса. «Не правда ли, как он похож на Каннинга? Михаил Михайлович Лежнев приехали», — доложил дворецкий. «Прикажете принять?» «Ах, боже мой!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Вот легок на помине. Проси!» Дворецкий вышел. «Такой чудак! Приехал, наконец, и то не кстати. Наш разговор прервал». Рудин поднялся с места, но Дарья Михайловна его остановила. «Куда же вы? Мы можем толковать и при вас. А я желаю, чтобы вы его определили, как Пегасова. Когда вы говорите, вы точно резцом высекаете. Останьтесь». Рудин хотел было что-то сказать, но подумал и остался. Михаил Михайлович, уже знакомый читателю, вошел в кабинет. На нем было тоже серое пальто, и в загорелых руках он держал ту же старую фуражку. Он спокойно поклонился Дарье Михайловне и подошел к чайному столу. «Наконец-то вы пожаловали к нам, мосье Лежнев», — проговорила Дарья Михайловна. «Прошу садиться». «Вы, я слышала, знакомы», — продолжала она, указывая на Рудина. Лежнев взглянул на Рудина и как-то странно улыбнулся. «Я знаю господина Рудина», — промолвил он с небольшим поклоном. «Мы вместе были в университете», — заметил вполголоса Рудин и опустил глаза. «Мы и после встречались», — холодно проговорил Лежнев. Дарья Михайловна посмотрела с некоторым изумлением на обоих и попросила Лежнева сесть. Он сел. «Вы желали меня видеть?» — начал он. «Насчёт размежевания?» «Да, насчёт размежевания. Но я и так-таки желала вас видеть. Мы ведь близкие соседи, чуть ли не сродни». «Очень вам благодарен», — возразил Лежнев. «Что же касается размежевания, то мы с вашим управляющим совершенно покончили это дело. Я на все его предложения согласен». «Я это знала. Только он мне сказал, что без личного свидания с вами бумаги подписать нельзя». «Да, это у меня уж так заведено. Кстати, позвольте спросить, ведь у вас, кажется, все мужики на оброке». «Точно так. И вы сами хлопочете о размежевании. Это похвально». Лежнев помолчал. «Вот я и явился для личного свидания», — проговорил он. Дарья Михайловна усмехнулась. «Вижу, что явились. Вы говорите это таким тоном. Вам, должно быть, очень не хотелось ко мне ехать». «Я никуда не езжу», — возразил флегматический Лежнев. «Никуда? А к Александре Павловне вы ездите? Я с её братом давно знаком». «С её братом? Впрочем, я никого не принуждаю. Но извините меня, Михаил Михайлович, я старше вас годами и могу вас пожурить. Что вам за охота жить этаким бирюком? Или, собственно, мой дом вам не нравится? Я вам не нравлюсь?» «Я вас не знаю, Дарья Михайловна. И потому вы мне не нравиться не можете. Дом у вас прекрасный. Но, признаюсь вам откровенно, я не люблю стеснять себя. У меня и фрака порядочного нет, перчаток нет. Да я и не принадлежу к вашему кругу. По рождению, по воспитанию вы принадлежите к нему, Михаил Михайлович. Вы нашего круга. Рождение и воспитание в сторону, Дарья Михайловна. Дело не в том. Человек должен жить с людьми, Михаил Михайлович. Что за охота сидеть как Диоген в бочке? Во-первых, ему там было очень хорошо. А во-вторых, почему вы знаете, что я не с людьми живу?» Дарья Михайловна закусила губы. «Это другое дело. Мне остаётся только сожалеть о том, что я не удостоилась попасть в число людей, с которыми вы знаетесь». «Мосье Лежнев», — вмешался Рудин, «кажется, преувеличивает весьма похвальное чувство, любовь к свободе». Лежнев ничего не ответил и только взглянул на Рудина. Наступило небольшое молчание. «Итак-с», — начал Лежнев, поднимаясь, «я могу считать наше дело поконченным и сказать вашему управляющему, чтобы он прислал ко мне бумаги». «Можете. Хотя, признаться, вы так нелюбезны. Мне бы следовало отказать вам. Да ведь это размежевание гораздо выгоднее для вас, чем для меня». Дарья Михайловна пожала плечами. «Вы не хотите даже позавтракать у меня?» — спросила она. «Покорно вас благодарю. Я никогда не завтракаю. Да и тороплюсь домой». Дарья Михайловна встала. «Я вас не удерживаю», — промолвила она, подходя к окну. «Не смею вас удерживать». Лежнев начал раскланиваться. «Прощайте, мосье Лежнев. Извините, что обеспокоило вас». «Ничего, помилуйте», — возразил Лежнев и вышел. «Каков?» — спросила Дарья Михайловна у Рудина. «Я слыхала про него, что он чудак». «Но ведь уж это из рук вон. Он страдает той же болезнью, как и Пегасов», — проговорил Рудин, «желанием быть оригинальным. Тот прикидывается Мефистофелем, этот циником. Во всём этом много эгоизма, много самолюбия и мало истины. Мало любви. Ведь это тоже своего рода расчёт. Надел на себя человек маску равнодушия и лени. Авось, мол, кто-нибудь подумает, вот человек, столько талантов в себе погубил. А поглядеть пристальнее, и талантов-то в нём никаких нет. Вот и второй», — промолвила Дарья Михайловна. «Вы ужасный человек на определение. От вас не скроешься». «Вы думаете?» — промолвил Рудин. «Впрочем», — продолжал он, — «по-настоящему мне бы не следовало говорить о Лежневе. Я его любил. Любил как друга. Но потом, вследствие различных недоразумений...» «Вы рассорились?» «Нет, мы расстались. И расстались, кажется, навсегда. То-то я заметила, вы во всё время его посещения были как будто не по себе. Однако я весьма вам благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно приятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю вас до завтрака, а сама иду заниматься делами. Мой секретарь, вы его видели. Константин, ведь это мой секретарь, должно быть, уже ждет меня. Рекомендую его вам. Он прекрасный, преуслужливый молодой человек. И в совершенном восторге от вас. До свидания, шер Дмитрий Николаевич. Как я благодарна барону за то, что он познакомил меня с вами. И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Он сперва пожал ее, потом поднес к губам и вышел в залу. А из зала на террасу. На террасе он встретил Наталью. Глава 5. Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться. Была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были красивы и правильны. Хотя слишком велики для 17-летней девушки. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб. Над тонкими, как бы надломленными посередине, бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно. Почти пристально. Точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась. На лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей. Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется. Большие темные глаза вдруг подымутся. «Что с вами?» — спросит ее мадемуазель Бонкур и начнет бронить ее, говоря, что молодой девице неприлично задумываться и принимать рассеянный вид. Но Наталья не была рассеяна. Напротив, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно. Она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко. И только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, благоразумной девушкой. Называла ее в шутку «мой честный малый дочка». Но не была слишком высокого мнения об ее умственных способностях. «Наташа у меня, к счастью, холодна», — говаривала она. «Не в меня, тем лучше. Она будет счастлива». Дарья Михайловна ошибалась. Впрочем, редкая мать понимает дочь свою. Наталья любила Дарью Михайловну и не вполне ей доверяла. «Тебе нечего от меня скрывать», — сказала ей однажды Дарья Михайловна. «А то бы ты скрытничала. Ты таки себе на уме». Наталья поглядела матери в лицо и подумала. «Для чего же не быть себе на уме?» Когда Рудин встретил ее на террасе, она вместе с мадемуазель Бонкур шла в комнату, чтобы надеть шляпку и отправиться в сад. Утренние ее занятия уже кончились. Наталью перестали держать как девочку, мадемуазель Бонкур давно уже не давала ей уроков из мифологии и географии. Но Наталья должна была каждое утро читать исторические книги, путешествия и другие назидательные сочинения при ней. Выбирала их Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой, своей системы. На самом деле, она просто передавала Наталье все, что ей присылал француз-книгопродавец из Петербурга, исключая, разумеется, романов «Дюма сына» и «Комп». Эти романы Дарья Михайловна читала сама. Мадемуазель Бонкур особенно строго и кисло посматривала через очки свои, когда Наталья читала исторические книги. По понятиям старой француженки, вся история была наполнена непозволительными вещами. Хотя она сама из великих мужей древности знала почему-то только одного Камбиза. А из новейших времен Людовика XIV и Наполеона, которого терпеть не могла. Но Наталья читала и такие книги, существование которых мадемуазель Бонкур не подозревала. Она знала наизусть всего Пушкина. Наталья слегка покраснела при встрече с Рудиным. «Вы идете гулять?» — спросил он ее. «Да, мы идем в сад. Можно идти с вами?» Наталья взглянула на мадемуазель Бонкур. «Ну, конечно, сударь, с удовольствием!» — поспешно проговорила старая дева. Рудин взял шляпу и пошел вместе с ними. Наталье было сперва неловко идти рядом с Рудиным по одной дорожке. Потом ей немного легче стало. Он начал расспрашивать о её занятиях. О том, как ей нравится деревня. Она отвечала не без робости, но без той торопливой застенчивости, которую так часто и выдают и принимают за стыдливость. Сердце у ней билось. «Вы не скучаете в деревне?» — спросил Рудин, окидывая ее боковым взором. «Как можно скучать в деревне? Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива». «Вы счастливы?» «Это великое слово. Впрочем, это понятно. Вы молоды». Рудин произнес это последнее слово как-то странно. Не то он завидовал Наталье, не то сожалел о ней. «Да, молодость», — прибавил он. «Вся цель науки — дойти сознательно до того, что молодости дается даром». Наталья внимательно посмотрела на Рудина. Она не поняла его. «Я сегодня целое утро разговаривал с вашей матушкой», — продолжал он. «Она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему все наши поэты дорожили ее дружбой». «А вы любите стихи?» — спросил он, помолчав немного. «Он меня экзаменует», — подумала Наталья и промолвила. «Да, очень люблю. Поэзия — язык богов. Я сам люблю стихи. Но не в одних стихах поэзия. Она разлита везде. Она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо. Отовсюду веет красотою и жизнью. А где красота и жизнь, там и поэзия. Сядемте здесь, на скамью», — продолжал он. «Вот так. Мне почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мне...» И он с улыбкой посмотрел ей в лицо. «Мы будем приятели с вами. Как вы полагаете?» «Он обращается со мной, как с девочкой», — подумала опять Наталья и, не зная, что сказать, спросила его, долго ли он намерен оставаться в деревне. «Всё лето, осень, а может быть и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый, дела мои расстроены. Да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть». Наталья изумилась. «Неужели вы находите, что вам пора отдыхать?» — спросила она робко. Рудин повернулся лицом к Наталье. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать», — возразила она с некоторым смущением, «что отдыхать могут другие. Вы должны трудиться, стараться быть полезным. Кому же, как не вам?» «Благодарю за лестное мнение», — перебил ее Рудин. «Быть полезным. Легко сказать». Он провел рукою по лицу. «Быть полезным», — повторил он. «Если б даже было во мне твердое убеждение, как я могу быть полезным? Если б я даже верил в свои силы, где найти искренние, сочувствующие души?» И Рудин так безнадежно махнул рукою и так печально поник головою, что Наталья невольно спросила себя. «Полно. Его ли восторженная, дышащая надеждой речь она слышала накануне?» «Впрочем, нет», — прибавил он, внезапно встряхнув своей львиной гривой. «Это вздор. И вы правы. Благодарю вас, Наталья Алексеевна. Благодарю вас искренно». Наталья решительно не знала, за что он ее благодарит. «Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу. Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть. Я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова». И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно, о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело. Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная трата сил и соков. Он уверял, что нет благородной мысли, которая бы не нашла в себе сочувствия, что непонятыми остаются только те люди, которые либо еще сами не знают, чего хотят, либо не стоят того, чтобы их понимали. Он говорил долго и окончил тем, что еще раз поблагодарил Наталью Алексеевну и совершенно неожиданно стиснул ей руку, промолвив: «Вы — прекрасное, благородное существо». Эта вольность поразила мадемуазель Бонкур, которая, несмотря на 40-летнее пребывание в России, с трудом понимала по-русски и только удивлялась красивой быстроте и плавности речи в устах Рудина. Впрочем, он в ее глазах был чем-то вроде виртуоза или артиста. А от подобного рода людей, по ее понятиям, невозможно было требовать соблюдения приличий. Она встала и, порывисто поправив на себе платье, объявила Наталье, что пора идти домой. Тем более, что монсьор Волынцов, так она называла Волынцева, хотел быть к завтраку. «Да вот и он», — прибавила она, взглянув в одну из аллей, ведущих от дому. Действительно, Волынцев показался невдалеке. Он подошел нерешительным шагом, издали раскланялся со всеми и с болезненным выражением на лице, обратясь к Наталье, проговорил: «А, вы гуляете?» «Да», — отвечала Наталья, — «мы уже шли домой». «А», — произнес Волынцев, — «что ж, пойдемте». И все пошли к дому. «Как здоровье вашей сестры?» — спросил каким-то особенно ласковым голосом Рудину Волынцева. Он и накануне был с ним очень любезен. «Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, может быть, будет. Вы, кажется, о чем-то рассуждали, когда я подошел?» «Да, у нас был разговор с Натальей Алексеевной. Она мне сказала одно слово, которое сильно на меня подействовало». Волынцев не спросил, какое это было слово, и все в глубоком молчании возвратились в дом Дарьи Михайловны.